Почему рода и общины не хотят, может, и заблуждаюсь, возможно, хотят, играть по правилам современной действительности, а именно – не организовывать общинные предприятия, организации, ремесла, в особенности сельскохозяйственные, а также этнопарки и комфортные кемпинги с возможностью отдыха на природе, с баннерами, информацией о родной культуре и устоями, а вырученные деньги пускать на развитие и жизнедеятельность родов, общин, капищ, восстановление домов, дорог, здравия людей. Я бы не стал так категорично заявлять, что современные рода и общины этого не хотят. Почему это не происходит? Вот это вот более правильный вопрос. Дело в том, что человек может о чем-то не знать, у человека может быть какая-то неправильная установка, и человек может что-то не уметь делать. Вот если мы понимаем эти составляющие жизни человека, тогда вопрос не столь категоричен. И ответ, естественно, тоже не будет таким категоричным. Надо разобраться. Вот современные рода общины разве не хотят организовывать общественные предприятия? Разве не хотят заниматься ремеслами, сельским хозяйством? Разве не хотят создавать свои общинные какие-то поселения, где бы был туризм, где бы была экология в хорошем состоянии, в широком смысле этого слова, чтобы можно было людей приглашать? Да, конечно, хотят. Хотят. Вот другое дело здесь от правила, да, современные правила действительности, которые в самом начале звучат. Возникает вопрос, а они понимают эти правила действительности? То есть вина – это их, что они не хотят, либо беда, что они этого не понимают. Представление о современной действительности у большинства родовичей сегодня несколько искаженное. Не потому, что они не видят чего-то плохого, нет. А потому, что они не обращают внимания на то, что можно и нужно сделать. И самое главное, как сделать. Вот в чем проблема. Это не вина, это беда. Долгое время нам в уши вкладывали то, что, например, деньги – это что-то плохое. Почему? Ну, потому что деньги – это капитализм, потому что на деньги устраиваются войны. Там, где деньги, там предательство. Вот это вот искаженное представление о деньгах, оно долго вкладывалось, даже вбивалось в головы наших родовичей. И в то же время они говорили о том, что деньги – это только инструмент, только некий эквивалент меры, определение стоимости, затраченного труда, вложенных материалов. То есть убрали вот это и стали говорить о чем-то вот том. И все. Занозы неправильные были вставлены, и представление о деньгах стало отвратительным. То есть отвратили нас от правильного понимания денег как некого инструмента. И означает, что после отвращения мы на этот инструмент стали смотреть как на что-то низменное, гадкое, вредное. Да, в современных деньгах ничего хорошего нет, если так разобраться. Здесь правда. Но у нас убрана вторая половина. Инструмент. И мы не хотим этот инструмент брать в руки. Но ведь современные правила действительности нам говорят о том, что ныне огромное количество людей, и хороших, и плохих, хотят зарабатывать деньги. Вот в том искаженном представлении, где деньги – это цель жизни. Не цель, чтобы дышать, пить, есть, жить в каком-то доме, во что-то одеваться, перемещаться, взаимодействовать с другими людьми, получать образование. Не это главное. Главное – деньги, которые могут это все дать. Вот это искажение. Но деньги-то не в руках родовичей. Деньги, понятно, в чьих руках. И поэтому нам навязали, как уже было сказано ранее, представление, что деньги решают все. Это одновременно и товар, это отдельные средства, и способ, и инструмент, и вожделение, и слава, и почет, и так далее. И вот это не ваши ребята. Это все гнусно, это все противно, это все мерзко. Но на первом этапе создания общин, артелей, так или иначе, нужны эти деньги, нужны эти средства. Даже когда вы приносите что-то в складчину, последнюю свою раскладушку тащите, какую-то свою телогрейку тащите, ботинки, которые уже поношены, и складываете в общее, вот так, большая куча у вас получилась от этого всего. И говорите, все, все пользуемся этим. Ну, вряд ли из этого можно создать какое-то производство. Даже если у кого-то какая-то техника есть, но ей необходимо запчасти, необходимо топливо, необходим гараж, где бы эта техника стояла, где ее ремонтировать. А это средства, это деньги. Вы пока не производите запчастей. И чтобы гараж построить, нужно строительные материалы. Ну, кто-то скажет, да нет, можно там и из веток, и из глины, и из чего-то еще. Ну, попробуйте, постройте. Жизнь очень быстро ставит все на свои места. Вот эти все восторженные разговоры про то, что мать природа нас прокормит, как-то они забываются на втором-третьем году жизни, когда человек уходит в поля, в леса. Вот первый год он так еще воодушевлен, без денег. Сейчас мы тут с бурундучками, с белками договоримся, и с кабанчиками. Не будут у нас и шишки, и желуди, и чего угодно. А что тут как-то на второй год энтузиазм куда-то начинает уходить. На третий год волком воют многие, и начинают убегать. Почему? Потому что представления кривые. Представления неправильные, а это жизнь на земле. Вот эти же представления неправильные, опять же, у наших вот родовичей. Да и общины-то создавались, обратите внимание, в большинстве случаев для чего? Исходя из установок, что деньги – это зло, значит, вам не деньги надо каким-то образом приобретать, ни средства, ни общее дело, куда бы эти средства можно было вложить, и потом жить благодаря этому общему делу и развиваться, расширяться. Нет, это не ваше. Ваша культура – это песни, танцы, хороводы, посиделки у костра, пение под гитару. И вот тут и все ваше. А вот что касается взаимодействия, кооперации, народных предприятий, производств, распределения, сетей сбыта. И это не ваше, не-не, это все грязно, это все грязно, нельзя. Поэтому представление у людей искажено. И когда до них доходит уже там на пятый, на десятый год жизни в этих общинах, поселениях, что что-то не так, уже упущены время, возраст, средства потеряны, закопаны, что-то проели, что-то пришло в негодность. Но ничего же не произошло, не сложили вместе. Почему? Потому что установки были неправильные. Желание-то было вместе жить. Про общину все говорят. А вот как жить? Что делать? Как объединиться? Вот про это практически разговоров-то и не было. Открывайте любую книгу про славянство, там, движение Анастасии откройте, ведическую культуру. И вы не найдете там ничего про хозяйствование и про объединение в делах. А вот про песни, танцы, хороводы, про тризну, про рождение детей, про то, как с природой правильно взаимодействовать, как заговоры какие-то произносить, навалом. Но это все индивидуальное. Это все личное. Это все частное. Общинного нет. Это наша общая беда. И вот когда наступает очень суровое прозрение, когда попе очень холодно в морозную зиму, а подложить нечего, потому что все уже проели, и сидит человек в полуземляночке и выживает, трясется и ждет, как чукча в чуме рассвета, а рассвет наступит летом, когда же можно там наконец что-то вспахать, посеять. Вот тогда вот многие начинают думать, а как жить-то? Но опять же, установок об общинности, не песен, танцев, хороводов, об общинности производства нету. И поэтому они думают, так, я побольше посажу в следующий год. Я там буду на этих грядках умирать с тяпочкой. Не сложить вместе, не создать совместное. А сам опять на своем гектаре, на двух, на трех, на четырех, на десяти, сам до потери пульса. А корпорации крупные, не наши. И созданы не из наших. И самое смешное, не для нас. Занимаются тем, что они объединяют под собой. И фермеров, отнимая у них землю, подчиняя себе какие-то там невыгодные условия. водители на своих машинах, они же не дураки, чтобы покупать для них машины. Ты давай со своей машины приходи, ты вложи в это деньги, еще на нас паши, да еще сам ремонтируй. В лучшем случае тебе бензинчик оплатим, зарплатку дадим, чтобы ты потом мог нашу корпоративную продукцию покупать, вот эту отравленную, эту гадость, в тех же наших корпоративных магазинах сетевых. До смешного же доходит. Почему? Да потому что у них тоже нет представления, что можно жить общинно. А у корпорации, а, кстати, слово корпорация передается как объединение, это все есть. Вот почему они нас победили уже, можно так сказать, победили. Вот почему они на высоте, вот почему они захватывают наши земли, вот почему они покупают различных чиновников, которые решают их проблемы за наш счет. Мы не объединены. Вот почему наши роды и общины заблуждаются в представлениях и не хотят использовать все возможности, которые у них есть. Вернее так, не могут использовать те возможности, которые у них есть. Это если перефразировать, не хотят играть по правилам совместной деятельности, современной деятельности. Просто нет представления. А не с того, что они ленивые, не с того, что у них нет желания жить хорошо. Нет. Давайте честно признаемся. Нас обманули. Нас реально обманули. А мы, как дурачки, в это поверили. И вот на сегодня пришло время нам заниматься хозяйственной деятельностью, но только не каждый сам по себе. Время сумасшедших одиночек прошло. Ну, за сколько лет анастасийского движения, уже там 27, что ли, лет? Ну, где эти счастливые поселения? Покажите мне пальцем. Где эти родовые поместья, которые вот изобилием все полны? Нам же про это всем рассказывали, правда? Где эти народные предприятия? Где эти общины? Нету. Не потому, что люди не хотят, а потому, что не знают, кто-то не верит, кто-то уже разуверился, кто-то уже не может, кто-то уже вышел из этой жизни. И вот как раз для того, чтобы все, о чем вы здесь написали в вопросе, чтобы общинные предприятия у нас были, организации, ремесла и так далее и тому подобное, чтобы у нас был единый фонд Народнославянское радио и проводит различные встречи, мозговые штурмы, круглые столы, где разъясняется элементарная выгода от того, что мы вместе, где разъясняется, как нам вместе это все раскладывать, как нам вместе план какой-то создать, деловой план, чтобы начать его выполнять, где каждый был бы на своем месте, занимаясь своим делом, то есть самым лучшим человеком, самым востребованным человеком, а не конкурировал с другими. И поэтому кто-то говорит, вы столько про это говорите, но при этом ничего не сделали, задаю вопрос, а вообще-то информационная служба, она должна что, лопатами работать? Информационная служба, то есть средства массовой информации, должна заниматься донесением информации, чем Народное славянское радио занимается уже второй десяток лет. И обратите внимание, как меняется представление об этом мире у людей, которые Народное славянское радио слушают. Все больше идет разговоров про кооперацию. Не просто разговоров, а выстраивание планов кооперативного взаимодействия. Какие-то там уставы и люди ищут, разбираются, кто чем будет заниматься, и ресурс какие-то изыскивают, запускаются кооперативы. Да, неумело, потому что знания не хватает, информации пока не хватает. Но не все слушают Народное славянское радио, но не все ходят на мозговые штурмы, не все на мужские круги приезжают. Не дошло еще до кого-то. Но движуха-то идет, пока как слепые котята. Бывает. Но вода камень точит. И вот таким вот непонимающим людям я всегда задаю вопрос, а чем, на ваш взгляд, должно заниматься средство массовой информации? Проектный институт понятно, чем занимается. Завод-производитель понятно, чем занимается. База-хранилище понятно, чем занимается. Перерабатывающий тоже понятно. Торговый чем занимается, тоже понятно. Вам это понятно, да? Колхозник чем занимается, орочь чем занимается, инженер чем занимается, сталевар. Это вам понятно. Но также честно ответьте, а чем должно заниматься средство массовой информации? И вы поймете, что средство массовой информации – это такое же явление, как и сталевар, как и хлебороб, и тракторист. Но только каждый на своем месте. И без донесения информации правильной, вот этот самый хлебороб и тракторист, и столевар будут заниматься чем угодно, как им сказали. А правильное средство массовой информации, народное, будет докладывать то, вот нашу жизнь, и доносить то, что необходимо каждому из нас. Поэтому вместо того, чтобы хулить и требовать от Народного славянского радио, давайте 100 тонн стали, столько-то вагонов цемента, столько-то там составов с зерном, да еще и чтоб ткани, и хлеб, и так далее, и школы, и образование. Давайте Народное славянское радио. Один за всех и все на одного, да? Вместо этого вы поддержите Народное славянское радио. Вы распространите ту информацию, которую мы даем. Вы следите за тем, что происходит. Ведь нас и так зажимают. Нас и так зажимают, нас и так давят. YouTube-канал банили неоднократно. Просмотры занижают, информацию убирают из поиска. Сайт забанили под предлогом того, что там спам какой-то. И еще вы приходите и говорите, а что это там средства массовой информации? Нифига ничем не занимаетесь. Ну, не все, конечно. Есть те, которые разумны. Так что, подводя итог этому вопросу, я предлагаю еще раз не быть столь категоричным, а заменить слово «не хотят» на слова «не знают», «не умеют», «не могут». Дальше. Играть по правилам, опять же, не умеют, не понимают, не способны, может быть, до поры до времени воспринимать эти правила игры, как они есть. Ну и из этого станет понятно, что тырканье, вот это пырканье, самостоятельные действия вместо совместного дела приводит к тому, что мы тратим свои силы, тратим энергию. Сейчас все больше и больше проектов появляется по кооперации не местечковой, а общероссийской. В январе 2026 года в Санкт-Петербурге проходил форум трехдневный, где были конкретные предложения по делам от тех людей, которые конкретно много лет занимались хозяйственным в формате кооперации по известным методологиям и методикам. И там пошли очень серьезные приходы, очень серьезные прибыли, формирование фондов до такой степени серьезные, что возмутились кое-какие структуры. У них земля стала уходить из-под ног. Как же так? Народ богатеть начал. Народ трудовые места получил. Народ стал жить по-человечески. Надежда появилась. Дети стали рождаться. Непорядок, нехорошо. И стали к ногтю, вплоть до уголовки. И вот такие люди, которые прошли огонь и воду, которые пострадали за народ, сделав правильные умозаключения, чтобы не повторилось то, что было, на этом форуме выступали и предложили конкретные дела. Да, на первом этапе будет складчина. Никуда мы не денемся. Вы же не Абрамовичи, да? Вы же не Чубайсы, которые могут из бюджета доить, доить бесконечно долго. Поэтому нам придется складчину с разумными людьми запускать свои кооперативы, народные предприятия, о чем здесь был разговор. И не просто какой-то конкретики, а широкого направления, где, да, будет стержень, будет объединение, но будут, как говорят сейчас, комплексные развития территорий. И это все было сказано. Вопрос теперь к вам. А вы это слышали? Вас это интересует? Вы хотели узнать эту информацию? Вы смотрели эти видео? Вы сделали себе умозаключение? Если нет, ну тогда простите, мы это сняли. Мы это выложили, мы транслировали. А где были вы? И какие тогда претензии могут быть к Народному славянскому радио как средству массовой информации для народа? И уже окончательно подводя итог ответу на этот вопрос. Если вы, задающий этот вопрос, хотите изменить ситуацию, то распространяйте видео, где дается конкретика, либо где дается правильная идеологическая основа, правильное мировоззрение, правильное мировосприятие, где есть предложение по делам, в массы, своим знакомым, друзьям. Сделайте вот так, чтобы это было вот в каждом телеграм-канале, в каждом зуме, в каждом там сайте, чтобы это торчало, чтобы блогеры об этом говорили, чтобы это все показывали. Сделайте. И тогда вопрос, почему рода и общины не хотят играть по правилам современной жизни и создавать то, о чем вы написали, растворится, как утренний туман. Растает, как прошлогодний снег. Потому что будут дела, основанные на знаниях, на правильном представлении, на умении и понимании, зачем мы это делаем. На сем я с вами прощаюсь, желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com.